Так хотел сказать, однако, небольшое свидетельство, но правда я переживаю. Почему я переживаю? Потому что, вот можно сказать, свидетельство, оно будет вроде и интересным, и немножко, может быть, так, так интересно будет его хорошо слушать, так оно будет хорошо восприниматься, и, может быть, даже не чуть-чуть смешно будет, но духовного назидания не будет никакого, ноль. Мне вот так не хочется сказать. А можно сказать, свидетельство, оно будет, так сказать, духовное, такое хорошее, очень тяжелые мысли духовные, и будет хотеться спать немножко. Но мне хочется, чтобы не было ни той крайности, и ни другой. И вот хотел чуть-чуть поделиться свидетельством одним небольшим. Здесь в Библии есть одно такое место, День апостолов, 1 глава, 11 стих. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Вот Иисус ушел на небо, и Он придет. А придет зачем? А придет, чтобы взять своих к себе домой. И знаете, я тоже так подумал, у меня одна мысль так, была, чтобы быть, но всегда готовым к Его пришествию. Вот в любой момент Он раз придет, и все, и ты готов, и ты готов. Вот, и думаю, вот это очень хорошо. А вот у меня в жизни часто бывают какие-то, ситуации появляются, и думаешь, а я же не готов, надо еще приготовиться, надо прощения кого-то попросить, нужно что-то еще уладить. Вот у меня один раз так в жизни было, я так, знаете, в детском лагере уже рассказывал, кто-то был, если кто-то был, то, может быть, слышал из подростков такую небольшую историю из своей жизни. Как однажды я понял то, что я еще не совсем был готов к пришествию Господню. Так у меня получилось, в жизни стал замечать, что что-то не так, нужно что-то поправить. Как-то так, знаете, духовная жизнь стала угасать потихонечку, думаю, нет, это непорядок, нужно что-то исправлять. Так переживал, молился, а сдвигов никаких полностью нету. Думаю, надо что-то делать дальше. Думаю, надо будет пасти, значит. Потому что замечаю, что духовная жизнь, она как-то, знаете, бывает идет вверх, а бывает раз как-то угасает вниз. А у меня как раз угасает. В тот момент я чувствую, так, что-то все не то. Молитва не такая, чтение Библии что-то не такое. Думаю, дай-ка я еще буду пасти. Буду пасти, помолюсь Богу, чтобы Бог как-то меня возжег опять. Что помог мне исправиться. Где-то какие-то грехи уже стали появляться. Думаю, это нехорошо. Что-то раз опять сделаю. Думаю, нет, больше не буду делать. А потом раз опять сделал. Думаю, нехорошо. И как-то раз не получается. Думаю, надо это исправлять. Нужно что-то делать. И вот думаю, буду в посте и в молитве. И вот еще раз. И вот так раз в посте и в молитве. Все, пришел на работу. Работаю. Рабочий день уже к концу подходит. Как вы знаете, в посте трудно быть. Особенно, когда физическую работу делаешь. Устаешь уже под конец. И кушать живот просит. И думаю, все, надо что-то... уже все заканчивается, работа. И чувствую, что кушать хочу очень сильно. Да еще что-то и живот побаливает. Думаю, побаливает почему? Потому что возмущается немножко. Кушать хочет. Думаю, ладно. Сейчас приеду домой, перед собранием быстренько перекушу и побегу на собрание. Так, все, закончил, приехал. Вышел с работы, пошел, сажусь в трамвай, еду домой. И чувствую, что уже что-то живот все больше болит. Думаю, сильно проголодался, наверное. Сильно хочет кушать. И еду так, приехал домой, все, поел. И толку никакого нету, все равно болит живот. Думаю, что ему не нравится. И тут я уже лег на диван, уже лежу, уже что-то и на собрание не могу встать. Что-то уже как-то идти, чувствую, что не то совсем. И на собрание уже не пошел. Потом мама с работы приходит. Чувствую, Коля, ты что на диване лежишь, что-то ты никуда не пошел на собрание. Говорю, вот так, что-то живот болит. Что делать? Давай еще чуть подождем. Подождали, ничего нету толку. Давай скорую вызовем. Вызвали скорую. Я, хорошо помню, два врача пришел, один такой, такой солидный, с бородкой. Пришел, так все смотрит, общупывает меня, давит. Больно, не больно. Что ел, что не ел, температура, что как. Ладно, все. И медсестра рядом сидит, что-то там пишет, заполняет анкетку. Он говорит, пиши там аппендицит. Я тоже сижу, слышу, что он говорит. А он еще что-то так спрашивает, под вопросом или без вопросов? Без вопросов. Думаю, ужас. Аппендицит. Вы знаете, что это такое, да? Это значит, что будут резать вас. И меня-то. Я сразу понял, то, что меня будут резать. Сразу не по себе. Да я в больнице-то редко бываю. Да, а чтобы лежать, это вообще это такое. Один раз только в жизни было, и то так чуть-чуть было. А это сейчас сразу меня повезут и будут резать. Страшно как-то. Меня посадили, уже везут. Я приехал в больницу. Там опять в приемный покой меня привезли. Там тоже врачи еще. Помню, меня привели, посадили. Трое врачей, двое за компьютером. И одна медсестра уходит туда-сюда. И вот они тоже меня... Один врач оторвался от компьютера, подошел, стал меня тоже обсматривать. Так, где болит? Давай здесь давить, давай там давить. Где болит? Что ел? Ты все то же самое. Потом раз, ушел, сел за компьютер и сидит. И медсестра что-то так раз его и спрашивает. Ну что, резать-то будем? А он так сказал, да, будем резать. И я смотрю, она что-то берет, знаете, такое, ну, лезвие есть, на котором бреется бывает часто. Раз. Она, смотрю, его достает, разворачивает и ко мне идет. Я сижу, ничего не могу понять. Ну, это, я точнее уже лежу на кушетке. Майку подняла, все, я ужас. Она, ну, так разворачивает, все. Я, ну, доктор, а может быть, хоть обезболивающее сделаем? Что-нибудь такое. Я смотрю, они там все сидят после моего вопроса, что-то смеются, все тоже так. Да ты не беспокойся, мы тебя сейчас резать не будем, успокойся. А у меня, знаете, такое состояние, когда уже, ну, не знаешь даже, что делать, уже такое весь на грани. А, ну, ничего, резать не стали на этот раз, так ничего, все приготовили меня как бы к операции, и все, увезли в палату. Увезли в палату, а уже ночь была, уже час ночи был, или 12 часов, ну, уже ночь, знаете. Я зашел в палату, темно, там один только ночник горит. Я так лег на свою кровать, которую мне дали, лежу, тишина полностью, темно практически. И начал думать, ну вот, остановился. Вот молился Богу, просил, чтобы в жизни что-то было все нормально. А то стал замечать, что что-то не в порядке, а сейчас раз, Бог. И Бог так резко тебя остановил. Так все резко Бог, и Бог повернул. Я переживаю, лежу и думаю, что дальше будет? Будет операция или не будет? Что вообще? Ну, время чуть проходит, дверь открывается, заезжает каталка с медсестрой, меня на каталку, и все, и повезли. Ну, наши подруги едут, знаете, а мне, может быть, то ли от страха, то ли еще от чего-то, уже все прошло, и живот не болит, и уже все хорошо. Я говорю, ну, медсестра, может быть, резать все-таки не будете, мне кажется, уже все хорошо, уже живот не болит, уже себя чувствую, все хорошо, все нормально, может быть, не надо ничего. Она говорит, ничего, вот я тебя сейчас привезу туда, в операционную, и ты все врачу скажешь, а он тебе скажет, что дальше будет. Я думаю, ладно, сейчас приеду, что, может, с ним поговорю, может, что-то получится. Перевезли меня, а там что-то, знаете, там как бы такой небольшой тамбур был, дальше резали, и меня вот там очередь была небольшая. И меня в этой очереди тоже посадили, так, ну, не посадили, положили на каталке. И я лежу, передо мной еще были, и там как раз еще одна операция заканчивается. Ну, ко мне еще одна медсестра подошла, которая делает наркозы общие, анестезолог. И говорит, ну что там, как у тебя там, наркоман? Я говорю, нет, пил, нет, курил, нет. Ну так, ну, а наркозы как переносишь, такие все вопросы, все нормально. Ну ладно, тогда давай, жди. И пошли они там, у них как бы, как я понял, одна операция закончилась, и вторая, вот одна операция закончилась, человек одного все, и его нужно было привести в чувство, по всей видимости. И вот они стали это, после общего наркоза приводить в чувство. Я вот это прям вообще запомнил очень хорошо. Вот она, давай его, ну, будить там, ну, как, не знаю, как называется. И вот там Андрей его звали. Андрей, просыпайся. Андрей, давай, просыпайся. И голос повышается. Андрей, давай, просыпайся, все. И его туда-сюда дергают. Ничего нету. А вы, может быть, слышали то, что некоторые люди, бывает, от наркоза отходят, ну, в разные стороны отходит. Кто-то просто отошел, а кто-то бывает раз отошел, и все. И все, и больше его нету. Я об этом слышал, я лежу, ну, мне как бы немножко страшно, а тут еще этот Андрей никак не может очнуться после общего наркоза. И я понимаю то, что и мне скоро это тоже будут делать. А потом уже слушаю, такие шлепки пошли по лесу, ну, рукой по лесу бьет, ладонью. И опять этот голос, Андрей, давай просыпайся, Андрей, и шлепки. Ой, ужас, думаю, кошмар. Проснется он, ну, вроде он ничего, проснулся. На следующем уже меня повезли. Меня подвезли, такое ощущение по себе. А я еще когда лежал, я вот лежу такой уже весь на этих чувствах неприятно. Уже даже не знаю, что делать. И тут я раз начинаю думать. А вот этот Андрей, не знаю, он проснется еще или нет. А вот я сейчас, меня сделают общий наркоз. Как вообще операция закончится? А я врачей тоже немножко так боюсь. Всяких разных, особенно зубных, а таких тоже очень сильно. Думаю, как сейчас это все закончится? Как для меня? А вот если меня сейчас так раз, И отключусь, и больше раз, и не включусь. И приду сейчас, и вот и приду на небо, и будет мой конец. Думаю, а у меня же ведь еще не все в порядке. И тут я раз вспомнил, а вот тут я сделал нехорошо, я тут сделал грех, и я об этом никому ничего не сказал. Так вот у меня в сердце лежит и лежит, и я не исповедовался. Думаю, кошмар, как это плохо. А если сейчас Иисус придет за мной, что будет со мной? Потом думаю, а вот это у меня был небольшой грешок, который я делал. Кошмар. И знаете, и как-то все раз и резко поменялось. Думаю, а зачем мне это вообще надо было? Зачем мне нужно было вот это делать? Если я сейчас попаду в ад, зачем мне это вообще надо было? Лучше бы я это никогда не делал, думаю, кошмар, ужас. И так уже, знаете, и тут я стал, Господи, прости меня. Господи, прости, что я вот это сделал. И знаете, я стал, Господи, прости то, что я Библию как-то стал так плохо читать. Что как-то мои молитвы какие-то не горячие стали. Я так стал раз, и знаете, так искренне перед Богом во всем каяться, исповедоваться. Господи, прости, если это вообще все будет нормально, я все, и это больше уже никогда не буду делать. И все. Думаю, как резко все меняется. Вот вроде день назад все было хорошо, думал, что вот так, а потом раз, резко поменялось. Если я сейчас буду на небе, что со мной дальше будет? А я не готов, чувствую, что я не готов. И каюсь, и прошу прощения. Так думаю, а вот мы сейчас на машине по дороге тоже ехали, и много таких ситуаций было. Я так, ну, за рулем ехал, и спать хоть сильно хотелось. И раз мне сзади брат один, ты что на стрижку-то выехал? О, открою глаза, я, правда, уже по стрижке еду. А кто знает, а что бы 2-3 секунды позже, или брат бы спал, который сзади был, а где бы я был бы? Ну, уже, кто знает, да что по Уральским горам ехали как раз. А всякое может случиться, и мы сейчас тоже обратно поедем. 3 секунды... Может быть, и все. И будет, и сей Иисус придет за нами опять. А я как? А я готов к его пришествию или нет? Или мне, может быть, сейчас нужно что-то срочно исповедоваться, каяться? Может быть, мне просто нужно исправить свою жизнь? Кто знает? Доживу ли я вообще до следующего воскресенья? Кто знает, что будет? Я с такими чувствами лежу. Вот так, знаете, когда все помолился, когда я все исповедовал, все понял, как на самом деле оно есть. Как бы мысли так раз и резко все перевернулись, думаю... Ну, слава Богу, так вроде остановку Бог допустил, серьезную остановку. Ну, ничего, меня так, ну, туда подвели к врачу, врач стоит. Я стал врачу пытаться объяснить то, что со мной все нормально. У меня живот не болит, да, ну, доктор, все хорошо. А он, ему все без разницы уже. У него уже он все будет резать. И я помню, хорошо, меня там раз руки пристегнули, ноги пристегнули. Сверху на меня что, стол положили с какими-то приборами там. С железками, со всякими. Потом раз в вену ставили шприц. Я чувствую, все закружилось, и все. И все. Ну, сейчас, слава Богу, после наркоза отошел, как вы видите, стою здесь перед вами. Но это уже, правда, было давно, это было уже 1,5-2 года назад. Но вот после этого я понял. Вот мы своей жизнью живем, нам кажется, все хорошо, все замечательно. Ну, грешок есть, ладно, оставлю его. Да ладно, мелочь. А вот так придет момент... И ты резко предстанешь перед Богом. А эти мелочи, если ты не убрал, то что будет? А будет очень плохо. Или если сейчас Иисус за нами придет, а мы не готовы, а в сердце не непорядок, что с нами будет? Где мы будем? Куда я иду дальше пойду? Тоже хотелось бы такую мысль оставить, чтобы нам всегда быть готовым к пришествию Господню. Кто знает, когда оно придет. Для кого-то оно, может быть, сегодня ночью придет. Для кого-то, может быть, завтра. С нашей стороны нужно быть всегда готовыми. Аминь. Друзья, мы участие Челябинска послушаем. Декламация. Поспешите к Господу и пение. В это утро, Спаситель. А потом оркестр еще подготовьтесь. Пожалуйста, Челябинская.